Наверно, в полдень я был зачат, наверно, родился в полдень, и солнце люблю я с ранних лет, лучистое сиянье. С тех пор, как увидел я глаза твои, я стал равнодушен к солнцу. Зачем любить мне его одного, когда в твоих глазах их двое?